288. Совершенных людей нет. Ко мне подходят только несовершенные. И дело не в том, чтобы стать сразу совершенным, что невозможно, а в том, чтобы, несмотря на несовершенства свои, устремленно и настойчиво и пламенно идти к своей цели. Именно взять крест свой, своих несовершенств и недостатков. И неуклонно, несмотря на тяжесть его, следовать за мною.